Лишь он пройди, цел и невредим сквозь последствия этого несчастного вечера. А о себе она и не думает. Она готова открыть грудь свою для всех стрел, на него устремленных. Смеясь, надел волынский шубу мариорицы, вручил посланнице кошелек с золотом и просил ее сказать, что он целует каждый пальчик на ногах милой, доброй, бесценной ее барышни. Дорогой вспомнил он своих приятелей на Волковом поле. На другой день принесли ему шубу из полиции. Домашние не сказали ему, что к ней прицеплена была записка. Плата той же монеты с герцогскими процентами. Глава вторая. Фата. Гляжу я безмолвно на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Пушкин. На другой день толкнулась цыганка во дворец. Ее не пустили. Грустная шла она домой. Но лишь только сделала несколько шагов от маленького дворцового подъезда, услышала, что кто-то сзади кличет ее по имени. Оглянулась. Высокая, неблагообразная женщина манит ее своей собачьей муфтой. Мариула остановилась, и с первого взгляда на нее припомнила себе, что где-то видела это шафранное лицо, к которому неизменно подобраны были под цвет темно-коричневый платок и желтый с выводами штофный полушубок. Эти серые тусклые глаза, в которых отражалось кошачье смирение, эта голова, поставленная как бы на проволоке. Да, именно она видела эту фигуру в доме Волынского. Это его барская барыня. Из дворца она. «Не узнай ли чего о моей мариорице?» — подумала цыганка и спросила потом нагнавшую ее Подачкину, что ей надо. Подачкина перевела дух, занявшийся от скорой ходьбы, сделала головой полукруг с остановками по градусам и, увидев, что около нет никого, отвечала, пережевывая гвоздику, будто корова жвачку. «Мне ничего, покуда Бог милует. А я за тобой, сударка, для твоего же добра». «Благодарим покорно, хотя на пожелание. Позволь, голубушка, спросить, в чем дело?» Словом, «голубушка» приметно оскорбилась барская барыня. Но она готовилась в придворные и успела скомкать кое-как досаду в сердце, обещаясь порядком отплатить своим гордым обращением, как скоро будет именоваться госпожой Кульковской. «Ты, вижу, идешь на выборгскую сторону», — ласково продолжала она. Так на постоялые дворы. «По дорожке с нами, любезненькая, по дорожке». «Ох, ныне и сугробы стали каждый год больше. Это еще б не горе. Как выйду замуж, велю непременно очищать их. А то горе, что все на свете сделалось, хоть брось. Добро б травы худо росли, и морозы вдвое серчали. Уж человеки, аки звери лютые, поедают друг друга, роют друг другу ямы. Забыли вовсе Бога!» Тут барская барыня перекрестилась. «Прости, мать Пресвятая Богородица Тихвинская, что вхожу в осуждение!» «Не к добру эта проповедь», — думала Мариула. «Вот недалеко ходить. Хотел меня скушать живую и с косточками. Господь, прости моего согрешения! Хоть бы и Артемий Петрович, да великая заступница не дала ругаться надо мной. Вознесла меня недостойную превыше моих заслуг. Не знаю, ведомо ли тебе, по милости самой матушки Анны Ивановны, сочетаясь в скорости законным браком с столбовым дворянином. Ведь мой Петенька еле-еле не князь, ходит у ручки государыниной, и при сучке ее величества, и коли задумает, так и самому Волынскому не сдобровать».